Глава 32. На турбазе царило видимое спокойствие. Сидели в музейной гостиной, пили чай. Станислав, красный, распаренный, как после бани или плодотворного ора. И Катя, бледная, с трясущимися губами, но с сухими глазами. Когда утихли приветствия и охи, Катя отвела Ильяса в его обиталище укладываться. Кричко прорвало. «Лёва, скажи хоть ты ей! Какие ретриты, какие погружения! Тут черти что творится, а ей все как об стену горох!» «А что такое?» — поинтересовался Гуров, с удовольствием выпивая чашку подостывшего, чрезмерно сладкого чая. «Тьфу ты! Как не слипнется все! Как она пьет это! Понятно теперь, с чего она такая взвинченная, столько глюкозы! Так что случилось? Повздорили?» «Она, Лёва, собирается продолжать свои семинары! Семинары, понимаешь? По лесам упыри шляются, а она семинары!» «Ну и?» «Ну что и?» Давича, как за чаем для этой дурочки ездил, Наташка прозвонилась и закатила скандал. «Видишь ли, давно хотела какую-то хлебопечку, именно Panasonic, и чтобы обязательно старой модели, не это вот все одноразовое, а у меня из головы вылетело». Станислав шарил по телефону в поисках, продолжая рассказ. «Дай, думаю, по объявлениям пошарю. Ну как то поблизости продает? Тут же можно задать, чтобы рядом. И на тебе, Катькино объявление. Приглашаю на семинары. Реабилитация после токсичных отношений. Пробуждение женской силы. Снятие страхов. Научиться говорить «нет» без поездок в Индию и медитации по 5 часов в день. Написано-то как? Как будто голосишко ее слышишь. Ты давай быстрее, она вернется сейчас». «Да и пошла она на!» — выругался Кричко. «Вот, нашел, смотри». Да, все было, и точь-в-точь по Стасову рассказу. И объявление, в котором значилось лишь место, турбаза Шушкопа, и время сеансов, ближайший через 3 дня, и тонкий намек на то, что связи нет. Все необходимое собой. И цена, при виде которой Гуров присвистнул. «У девушки неплохой аппетит, а ведь не скажешь, бессребреница. Разумеется, это все надо прекратить». «Так а ты думаешь, с чего она на доске объявлений это все вешает? А какой-нибудь санэпиднадзор вопросики задаст? Чего это за сходки у вас, да на каком основании? Смотри по тексту. Ни упоминания о медицине, психологии, не придерешься. Вот выжига, а?» «Стало быть, вы повздорили». «Разумеется. Что за ботва и клубни? Понаедут тетки с жирными кошельками, тварь местная загрызет кого-нибудь, и снова Орлов будет умничать, отправляя нас рыскать в полном тумане. Я ей врубил в лоб. Или отказываешься от своих смешных и опасных фантазий, или сообщу, куда следует». «Ну-ну, и что она ответила?» «Истерику закатила». «О!» — мельком глянув в окно, проворчал он. «Сейчас она тебе сама все расскажет. Гадалки не ходи, плакаться идет». По лестнице, дыша духами и туманами, спускалась Катерина. Раскосые глаза, как у больного котенка, украшены непросохшей слезой. Взгляд, направленный на Гурова, такой, что ясно. Нет у нее ни надежи, ни опоры, ни спасителя. Только он, добрый и объективный Лев Иванович, который никогда не позволит себе разрушить чью-то жизнь. «Теперь мне уже профессора жаль», — понял сыщик. «Бедняга мягкосердечный. Как это умудряется выводить его на строгом поводке? Как выработала такие условные рефлексы?» «Нет, Лера о ней не знала. Ни одна женщина, даже умная, не потерпит такое. И все-таки...» Именно все-таки. При взгляде на нее так и сжимается сердце, так и хочется подать руку помощи. Защитить это несчастное, неприспособленное существо. Вывести из темного леса эту очередную красную шапочку. Лев Иванович не без труда подавил усмешку, поспешно придал лицу свое обычное серьезное и сочувствующее выражение, вопросил с отеческой любовью и проникновенно. «В чем суть, Катюша?» «Лев Иванович, дорогой, Я понимаю, что вы казенный человек. Превыше всего ставите порядок и инструкции, но поймите». Она заломила тонкие восковые руки. «Попытайтесь понять. Если вы сообщите в полицию, они же все прекратят. Такое было уже. Они выставляли кордоны и заворачивали машины, которые ехали сюда. Они буквально душили нас. С чего, позвольте узнать, жить нам?» Ильяс и платную рыбалку придумал для того, чтобы было что сказать этим псам цепным. Что, мол, еду рыбку ловить. Это дело неподсудное. Гуров молчал. «Лев Иванович, я вас понимаю, но вы и меня поймите. Как нам жить? Откуда деньги брать? Положим, мы сами с хлеба на водичку летом перебьемся. Но придет время, надо будет налог платить. И что же, снова все на торги? Все снесут, осквернят и песком завалят. Построят домишки или капища свои с крестами. Лев Иванович, пощадите!» «Тут происходит странное», — спокойно, размеренно ответил он. «Неужели вы не знаете, что Илья ваш верный — это уже пятый случай в этой местности?» «Как пятый?» — удивилась она. «Всего-то...» Гуров поднял палец, Катя осеклась, замямлила что-то. «Ну, я слышала, но думала, мало ли что придумывают. Пьют же, понимаете, показалось». «Хорошо, хорошо, не будем цепляться. Давайте сейчас просто сядем, выпьем чаю и представим себе такую историю». Катя подчинилась. Послушался и мрачный Станислав. Лев же Иванович, как лектор, остался на ногах. Руки заложил за спину и, прохаживаясь из стороны в сторону, принялся излагать. «Вы, Катя, рассуждаете по-своему правильно. Если есть проблемы, то их надо сообща решать, в синергии. У вашей, так сказать, целевой аудитории проблемы с личной жизнью. У вас с деньгами. Вы способны манипулировать мужчинами». «Зачем вы так?» «Сейчас я говорю, извините. Да, этим искусством вы овладели совершенно. А может, это врожденное, Катя? Во всяком случае, Радаева вы обломали знатно. Своих бед сверх крыши. Сам за океаном вот-вот сядет лет на 100. А ваши проблемы решает». «Откуда вы знаете?» — пролепетала она. «Неважно», — отрезал Гуров. «Важнее иное. Вы стремитесь любой ценой решить свои вопросы. А понимаете ли вы, что ценой может быть жизнь человека? Одного, двух, трех, не знаю уж, сколько дурочек отзовется на ваше объявление. Катя, а что важнее человеческой жизни?» Увидев, что она уже рот раскрыла, он поднял палец. «Погодите, не отвечайте, сейчас не до метафизики. К тому же дискутировать с дипломированным мозгоправом не для меня. Итак, еще раз. Вы желаете, чтобы все происшедшее оставалось в тайне? Я правильно понимаю, что с местным участковым вопрос решен?» «Какой вопрос?» «Тихо, тихо, без истерик. Не заикайтесь. Решен, это понятно. Нападение стаи одичавших собак? Да, скорее всего, пусть так. В общем, все остается шито-крыто. Мы, само собой, отъезжаем, составив и подписав акты. Кстати, вы зря полагаете, что с налоговой частью все гладко, раз Абдулаев помогает. Экономист все-таки». «Откуда вы это взяли?» — спросила Катя, закусывая губу. «Что-то не в порядке?» «Вы сами знаете что», — внушительно заявил он. «Давайте еще раз. Вы идете на то, чтобы собрать тут ни о чем не подозревающих, полностью доверяющих вам людей, рискуя, что кто-то из них, а то и несколько, не дай бог и все, отправятся внезапно в лучший мир, не покаявшись, с погрызенными глотками. Все верно или есть замечания?» «Этого не произойдет. Он не придет раньше ноября», — брякнула она и прикусила язык. «Очаровательно!» — впервые подал голос Станислав. «Ну просто очаровательно! Катерина Свет Алексеевна! Откуда только такие берутся?» Гуров вдруг понял, что все это время друг пристально, как впервые, вглядывался в это существо. Возможно, пытался разглядеть, уловить что-то человеческое. Увидеть на Катином милом личике хотя бы тень сомнения, страха, за других, не за себя. И теперь на Стасовом лице проступало такое жгучее разочарование. Как, наверное, у кладоискателя, чья лопата наконец звякнула нечто железное. И он, обливаясь потом и счастливыми слезами, раскапывает древний сосуд. И, вскрыв, обнаруживает там ординарную гнилую картошку, воняющую хуже нужника. «Что ж, скажу лишь одно. Пеняйте на себя», — подвел черту Лев Иванович. «Поедем, Станислав Васильевич. Нам тут нечего больше делать». «Поехали». Кричко решительно поднялся, опрокинув стул. Быстро собрав вещи, они выехали, и некоторое время следовали в полном молчании, хотя Станислава разбирала, пока он в сердцах не сплюнул. «Нет, ну дура же!» «Нет, не дура», — серьезно возразил Гуров. «Настоящий бес смертный. Любой человек, который за чужой счет готов питаться, самый натуральный черт, только без рогов, и помереть может, пусть и не сразу». Станислав, подумав, усмехнулся. «Это-то да, прав ты. А мы с тобой, стало быть, бесогоны. Или как это именуется?» «Как бы ни именовалось, ничегошеньки мы с тобой не сделаем», — горестно возразил Гуров. «Сделаем, будь покоен», — пообещал Станислав. «Первым делом местным устроить поголовный расстрел. Предлагаю сейчас же к прокурору». «К прокурору», — повторил Гуров. «Да, к прокурору. Заморозка деятельности, а то и задержание, показательный суд, колония с шитьем варежек. Внешне все правильно, все будет чинно и пристойно. И выйдет такая вот тварь, честно отбыв заключение, формально честным человеком. Выполоть грязь, зло, чертовщину из души, которая к этому не стремится. Этого никто из людей не может». «А сам человек?» «Выходит, что нет». Снова помолчали, размышляя каждый об одной истине, разве что с разных сторон. «Шоссе какое приятное, веселое, светлое», — заметил Кричко, чуть сбавляя скорость. «Смотри, березы светлые, свежие, как лестница в небо. И никого вокруг. Красиво там, где людей нет». «Стас, ну что ты, успокойся. Подавится она своими пряниками». «Да, вот с пряниками, Лёва. Понимаешь, вот уже который день пресса для пряников в музее нет». «Запропал куда? Найдется», — легкомысленно отмахнулся Лев Иванович. «Обязательно», — с мрачной многозначительностью заметил Стас. «А между прочим, что ты ей про налоги наплел, что где-то не в порядке?» «Мы слишком одна...» — начал было Гуров, но не договорил.